Году этак в 90-м Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помутила его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой. Пытался ему диктовать свое Евангелие, которое должно было стать лучше всех других известных к тому времени вариантов описания жизни учителя, самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своем честолюбии и жадно выспрашивал все новые и новые подробности времен ученичества Иоанна в звании апостола. Его можно было понять, он был стар. Он проделал огромную и замечательную работу, написав «Апокалипсис». Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Боанергесом. Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого смущенно улыбалась. Каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом. Облезлый, козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку. Начинался новый, бродячий период жизни Агасфера, вечного жида, искателя и ловца жемчуга человечьего. Десяток лет спустя, находясь в Ясрибе, в славной лагуне Человечьего моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн Кутейбы, странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в 98-м году в Эфесе. Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый Прохор даже помереть себе не позволил в просте по-человечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа. Воистину, прав был Эпиктет, сказавший: «Человек — это душонка, обремененная трупом». 23. Теперь их было уже трое, и у каждого... Дневник. Уже 20 июля. Ночь. 1:30. Около 11 позвонил снизу Ваня Дроздов и предложил встретиться срочно. Мы встретились в кабачке, и он сходу объявил мне: «Ну все, доигрались мы со своим Носовым». Он был взвинчен до последней степени. Я даже перепугался. Оказалось, по его словам, что статья Г.А. привела город в необычайное враждебное возбуждение. Все теперь жаждут его крови, а заодно жаждут стереть с лица земли наш лицей, как рассадник и гнездо. Завтра с утра ждите пикетов. И еще скажите спасибо, если это будут пикеты от нашего молокозавода. У нас все-таки нет таких обалдуев, как на крупнопанельном или там на тридцатке. ГА одного в город не выпускать. Ни в коем случае. Рядом, чтобы не меньше трех мужиков. Да поздоровее, не таких, как ты». Он меня, признаться, совсем запугал было, но я не дался и сказал ему: «Что ты мелешь? Мы с ГА весь день по городу ходили. Что ты панику разводишь, паникер?» «Это вы сегодня ходили», — сказал он. «Завтра уже не походите. Ты вообще-то знаешь, что в городе делается? Про детскую демонстрацию знаешь?» Я сказал, что знаю, потому что решил, что речь идет про ребятишек из специнтерната. Однако оказалось совсем не то. Оказалось, что эти гады из управления пионерлагерей посадили с 300 детишек в автобусы, свезли на площадь перед горсоветом и устроили там отвратительный цирк. Между прочим, с полного одобрения огромной толпы идиотов-родителей ребятишкам сунули в лапы какие-то дурацкие лозунги, заставили их выкрикивать какие-то дурацкие требования, а вокруг бесновались наши доблестные добрые молодцы, порывавшиеся бить в горсовете стекла.